Глава 6. Иисус на празднике кущей. Нам предстоит теперь обратиться к большому разделу Евангелия от Иоанна, о котором один из современных исследователей этого Евангелия пишет так. «Мы подошли к тому, что, честно говоря, является наиболее трудным и непривлекательным разделом 4 Евангелия. Кроме двух или трех пассажей, я полагаю, что в главах 7 и 8 немного того, что, если бы было опущено, причинило бы огорчение». Содержание этих глав полемично. Иисус постоянно пребывает в спорах и ссорах с иерусалимскими властями, тогда как более широкий слушатель, подобно хору в греческой драме, недоумевает и разделяется в своей реакции. Взаимодействие между повествованием и богословием, характерное для 4 Евангелия, до такой степени смещено в сторону богословия, что цельность повествования приносится в жертву снова и снова. Насколько субъективной и односторонней является эта оценка, нам предстоит убедиться на основе анализа 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна, которые, несмотря на свой ярко выраженный полемический характер, в значительной степени составляют богословскую сердцевину этого Евангелия, хотя бы потому, что почти полностью состоят из прямой речи Иисуса. Рассматривая эти главы, мы попытаемся вычленить наиболее важные богословские концепты, а также ответить на вопрос о причинах, побудивших Иисуса изложить эти концепты столь необычным способом. Седьмая глава Евангелия от Иоанна представляет собой загадку с точки зрения композиции, содержания, взаимодействия различных элементов друг с другом. Ни одна глава в Евангелии не ставит столько проблем для анализа, как эта, и продолжающиеся разногласия между учеными неудивительны, отмечает исследователь. Разгадывать загадку ученые обычно берутся путем декомпозиции текста, расчленения его на части с целью отделения оригинального авторского текста от более поздних редакторских комментариев, а также с целью выявления различных источников, из которых, по представлению этих ученых, как из лоскутов соткана повествовательная ткань главы. Такой путь представляется более чем сомнительным. Вместо прояснения смысловой связи между имеющимися частями текста, ученые, идущие этим путем, пытаются установить связи между теми частями текста, которые с их точки зрения относятся к оригинальной версии, тогда как другие части произвольно отбрасываются, как якобы не имеющие логической связи с предшествующим и последующим материалом. На наш взгляд, такой подход лишь еще более затрудняет понимание и без того весьма непростого и чрезвычайно насыщенного явными и скрытыми смыслами текста. Несмотря на то, что прямую смысловую связь между отдельными фразами иной раз бывает уловить сложно, текст обладает внутренней цельностью и последовательностью развития мысли. Это в особенности касается беседы Иисуса в храме Иерусалимском, составляющей центральную часть данной главы. Пребывание Иисуса на празднике кущей, как оно описано в 7 главе Евангелия от Иоанна, продолжалось несколько дней. Ему предшествует беседа Иисуса со своими братьями в Галилее. Иисус приходит не к началу, а к середине праздника, и первый эпизод имеет место сразу после его прихода. Второй эпизод вводится словом «тогда». Он может указывать как на другое посещение храма, так и на продолжение той же беседы. Наконец, третий эпизод происходит в последний великий день праздника, когда Иисус вновь появляется в храме. Наряду с рассказом о посещениях Иисусом храма развивается несколько параллельных сюжетов. Иудеи ищут Иисуса на празднике и спорят о нем. Иерусалимляне спорят об Иисусе, иудеи хотят схватить его, но не могут, потому что еще не пришел час его. Фарисеи посылают служителей схватить Иисуса, но служители возвращаются ни с чем. В народе происходит распря. Фарисеи допрашивают служителей, Никодим спорит с фарисеями. Все эти сюжеты помогают воссоздать общую атмосферу вокруг Иисуса, свидетельствуя о том, что его деятельность вызывала острую полемику. На стороне его противников оказываются такие разные группы, как его собственные братья в Галилее и иерусалимские фарисеи среди сочувствующих ему в числе прочих служителей храма.